14. Холли заходит, принюхивается и говорит: «Ох, это Дебора Хартсфилд?» «Да, старайся не думать об этом. Пойдемте вниз, я хочу, чтобы вы кое на что посмотрели». В подвале Джером проводит рукой по верстаку. «Кем бы он ни был еще, но он мистер Чистюля». «Вы собираетесь позвонить в полицию, мистер Ходжес?» Холли вновь кусает губы. «И, вероятно, собираетесь. И я не могу вас остановить. Но моя мать безумно на меня разозлится. И это будет несправедливо, потому что именно мы выяснили, кто он». «Я еще не решил, что собираюсь делать», — отвечает Ходжес, хотя она права. Справедливости тут и не пахнет. «Но я точно хочу знать, что в этих компьютерах. Возможно, эти сведения помогут мне определиться с решением». «Он не Оливия», — говорит Холли. «У него будет настоящий пароль». Джером наугад выбирает один из компьютеров, номер 6. В нем ничего интересного не хранится. Нажимает кнопку включения. Это Мак, но мелодичный сигнал не раздается. Брейди ненавидит их, а потому отключил на всех компьютерах. Экран номера 6 вспыхивает серым, на нем вращается шестеренка. Секунд через 5 серый цвет сменяется синим. Должно появиться окно для пароля, даже Ходжес это знает. Но вместо этого на экране вспыхивает число 20, потом 19, 18, 17. Они с Джеромом в замешательстве таращатся на экран. «Нет, нет!» — кричит Холли. «Выключи его!» Поскольку никто из них не двигается, она подпрыгивает к компьютеру, нажимает кнопку включения и не отпускает, пока не гаснет экран. Потом шумно выдыхает и улыбается. «Ох, едва успела». «Чего ты боялась?» — спросил Ходжес. «Думала, они взорвутся или как?» «Может, он бы просто выключился?» — отвечает Холли. «Но я готова спорить, что в нем программа самоуничтожения. Когда обратный отчет доходит до нуля, эта программа стирает всю информацию. Всю. Может, только на жестком диске включенного компьютера, а может и на всех, если они соединены вместе. Как, скорее всего, и есть». «Как остановить отсчет?» — спрашивает Джером. «Набить команду на клавиатуре?» «Может и так, может голосом». «Голосом?» — переспрашивает Ходжес. «Голосовая команда», — объясняет Джером. «Брейди говорит: «Милк дац» или «Нижнее белье», и отчет прекращается. Холли смеется, прикрыв рот рукой. Потом застенчиво толкает Джерома в плечо. «Глупыш».